Глава 7. Пополнение. В колонию пришел Мусей Карпович. Мы думали, что он начинает тяжбу по случаю слишком свободного обращения с его головой разгневанного чобота. И в самом деле, голова Мусея Карповича была демонстративно перевязана, и говорил он таким голосом, будто даже это не Мусей Карпович, а умирающий лебедь. Но по волнующему нас вопросу он высказался миролюбиво и по-христиански кротко. «Там это, товарищи, девчонка моя у вас. И меня вот обидел ваш колонист. Незаслуженно обидел, так я не жалуюсь. Может, и я что не так сказал? А девчонку нужно отдать. На что она вам?» В кабинете сидели Ковали Задоров. Задоров сильно смущал Мусея Карповича, потому что давно был ему известен насмешливый Шуркин разговор. Задоров и теперь не обманул ожиданий Мусея Карповича. «Мусей Карпович, что вам дороже, голова зама или девчонка?» «И голова моя, и девчонка ж моя», — пробовал помутить Мусей Карпович. «Наташи вам не видать, как своих ушей, это раз». «Ну, раз», — покорно произнес Мусей Карпович. «А если будете сюда лазить, так и за голову не ручаемся. Два». «Так я ж совсем не потому, что девчонка. Я по другому делу. Боже, сохраните, я буду с вами спорить, че что». «Так-то пускай и так. Я насчет мельницы к вам пришел. От сельсовета пришел с хорошим делом». Задоров сурово принял капитуляцию противника и уступил боевую позицию Ковалю. Коваль прицелился лбом в Мусея Карповича. «Насчет мельницы?» «Ну, Даш, вы насчет мельницы хлопочете. Это аренда, значит. И сельсовет же тоже подал заявление. Так вот мы так думаем. Как вы советская власть, так и сельсовет советская власть. Не может быть такого то мы, а то вы». «Ага», — сказал Коваль несколько иронически. «Да шо ж вы агакаете? Че я кажу не так, че что? Вот мы и предлагаем вам. Давайте возьмем аренду откровенно, пополам, значит. И работа пополам, и доходы пополам. Это будет для всех людей как пример, а не так, как будто две советских власти». «Ага», — сказал Коваль, весело глядя в глаза Мусея Карповича. «Да чего ж вы все агакаете? Чему же вы хотите забрать себе мельницу, а сельсовет, по-вашему, так это значит, пускай так останется? Что оно, конечно, мельница в вашем дворе, это факт. Конечно, так и сельсовет же, можно сказать, советская власть». «Так», — сказал Коваль. «Вот вы агакаете, абатакаете, а как же понимать, к примеру?» «А чего это вы пришли, а не председатель?» «А я с бумажкой, как же с бумажкой? А председатель, знаете, говорит, поди ты, Мусей, бо тебя больше уважают в колонии, так вы по-мирному изговоритесь?» «Вас больше уважают?» — спросил Задоров, выразительно разглядывая перевязанную голову Мусея Карповича. «Хе-хе, это ж бывает и в семействе даже», — засмеялся Мусей Карпович. «Бывает всякое, знаете, и брат брата за грудки берет, и все такое». «Так вот что, уважаемый Мусей Карпович, — сказал я, — значит, мы подумаем, поговорим с хлопцами, дадим вам ответ, добро?» «Да разве ж я что говорю, че что? Конечно ж, как у вас артель, надо и поговорить, а мы еще придем. С председателем придем». Мусей Карпович откланялся и удалился, а Коваль с Задоровым напали на меня. «Чего там еще думать? Гнать к чертовой матери и все? Не хватает, чтобы мы с куркулями в компанию вошли». «Да что вы, товарищи», — возражал я. «Видите, вот и бумажка. Ведь это официальное предложение сельсовета. Как же можно так взять и прогнать к чертовой матери? Нужно поступить дипломатически вежливо». Коваль не соглашался со мной. «Вот ты ему голову провалил, чоба, то-то и есть правильная дипломатия. Советская власть тоже. Им в сельсовете 3 дня жить осталось». «Все равно, ведь этот Мусей даром бы не пришел. Наверное, там что-то случилось в управлении государственными имуществами. Надо узнать, в чем дело. А спешить нам все равно некуда. Решение об аренде будет не раньше, как через месяц». Так начался в колонии короткий дипломатический период. Я уговорил Ковали и хлопцев напялить на себя дипломатические фраки и белые галстуки, и Лука Семенович с Мусием Карповичем на некоторое время получили возможность появляться на территории колонии безопасности для жизни. Так как с мельничным вопросом мы не спешили, то наши возможные компаньоны заинтересовались другими сторонами нашей жизни и больше всего делами Шера. Лука Семенович целые вечера проводил в свинарне, расспрашивая Шера о тонкостях свинских меню, об уходе за поросятами, о содержании маток, и все просил продать ему хорошего кабанчика, чтоб и на плод годился. В это время всю колонию сильно занимал вопрос о покупке лошадей. Знаменитые наши рысаки старели на глазах. Даже рыжий начинал отращивать стариковскую бороду, а малыша совет командиров перевел уже на положение инвалида и назначил ему пенсию. Малыш получил на дожитие постоянное место в конюшне и порцию овса, а запрягать его допускалось только с моего личного разрешения. Шера всегда с презрением относился к бандитке Мэрии Коршуну и говорил: «Хорошее хозяйство то, в котором кони хорошие. А если кони дрянь, значит и хозяйство дрянь». Антон Братченко, переживший влюбленность во всех наших лошадей по очереди и всегда всем предпочитавший рыжего, и тот теперь под влиянием Шера начинал любить какого-то будущего коня, который вот-вот появится в его царстве. Я, Шера, Калина Иванович и Братченко не пропускали ни одной ярмарки, видели тысячи лошадей, но купить нам все-таки ничего не довелось. То кони были плохие, такие же, как и у нас, то дорого с нас просили, то находил Шера какую-нибудь припрятанную болезнь или недостаток. И правду нужно сказать, хороших лошадей на ярмарках не было. Война и революция прикончили породистые лошадиные фамилии, а новых заводов еще не народилось. Антон приезжал с ярмарки почти в оскорбленном состоянии. «Как же это так? Коней нема! А если нам нужен хороший конь, настоящий конь, так как же? Буржуев просить чи как?» «Да нежели ни одного коня», — удивился Карабанов. «Те лучше наших есть», — обиженным голосом рассказывал Антон. «Так ты посуди, у нас на коней 1000 рублей собрали. На 2 коней. Это ж тебе не то, что раньше. Привели рыжего, черт его знает откуда, даром. И бандитка даром, и Мэри, и Коршун, так само собой хорошие кони. А тут нужно отдать, ты подумай, 500 рублей. Какой конь должен быть за 500 рублей, ну?» «Да», — тянул Карабанов. «За 500 рублей это зверь, а не конь должен быть. Вот я коня бачив, так тот конь не меньше, как 1000 стоил». «1000? Та ну! Какой же такой конь за 1000 рублей? Как на нем и ездить?» «А какие кони на ярмарке?» — спрашивал Семен. «Та такие кони. Здоровая, понимаешь, кобыла, и так серая, а шея, как у теленка. Ну, дрянь. 400 рублей. А то и рост хороший, и шея, и все. А ноги, как у рака». Калина Иванович по гусарской старой памяти любил копаться в лошадином вопросе, и даже Шера доверял его знаниям, изменяя в этом деле своей постоянной ревности. А Калина Иванович однажды в кругу понимающих людей сказал: «Говорят эти паразиты, Лука Тамусь этот самый, что будто у дядьков на хуторах есть хорошие кони, а на ярмарок не хотят выводить, боятся». «Неправда», — сказал Шера, — «нет у них хороших коней. Есть такие, как мы видели. Хороших коней вот скоро с заводов достать можно будет, еще рановато». «А я вам кажу, есть», — продолжал утверждать Калина Иванович. «Лука знает, этот сукин сын все округу знает, как и что. Да и подумайте, откуда же может взяться хорошее животное, если не у хозяина? А на хуторах хозяева живут. Он поразит тихонько суби сыдыть, а жеребчика выгодовал. Держит сволочь в тайне, значит, боится отберуть. А если поехать, купим». «Не купите, или обманут вас на хуторах. Там люди хуже цыган». «Кого меня обмануть? Ха, старого гусара, чтоб такой тебе дядьку обманул? Никогда такого не было, как и свет стоить». Карабанов соглашался с Калиной Ивановичем. «У дядьков есть, это верно. Это знаете, какой народ? Вы думаете, на тех хуторах всех коней выбрали? Там еще и в войну напрятали хибо ж таких жеребцов». Антон, как всегда, держал нейтралитет. «Да чего вы спорите? Чего мне все равно, а бы конь хороший был?» Я тоже решил вопрос без всяких признаков идеологии. «В ближайшее воскресенье едем, посмотрим. А может быть и купим что-нибудь». Шера согласился. «Отчего не поехать? Коня, конечно, не купим, а проехаться хорошо, Посмотрю, что за хлеба у этих хозяев. В воскресенье запрягли фаэтон и закачались на мягких селянских дорогах. Проехали Гончаровку, пересекли Харьковский Большак, шагом проползли через засыпанную песком сосновую рощу и выехали, наконец, в некоторое царство-государство, где никогда еще не были. С высокой пологой возвышенности открылся довольно приятный пейзаж. Перед нами без конца от горизонта до горизонта ширилась по нивелиру сделанная равнина. Она не поражала разнообразием. Может быть, в этой самой простоте и было что-то красивое? Равнина плотненько была засеяна хлебом. Золотые, золотисто-зеленые, золотисто-желтые ходили кругом широкие волны, изредка подчеркнутые ярко-зелеными пятнами проса или полем рябенькой гречихи. А на этом золотом фоне с непостижимой правильностью были расставлены группы белоснежных хат, окруженные приземистыми бесформенными садиками. У каждой группы одно-два дерева. Вербы, осины, очень редко тополи и баштан с грязно-коричневым куренем. Все это было выдержано в точном стиле. Самый придирчивый художник не мог бы здесь обнаружить ни одного ложного мазка. Картина понравилась и Калине Ивановичу. «Вот видите, как хозяева живут. Тут тебе живут аккуратные люди. Это тебе не какие-нибудь незаможники, у которых, понимаешь, главная животина — воша». «Да», — неохотно согласился Шере. «Тут враги советской власти живут, бандиты», — сказал Антон, оглядываясь с козел. «Да на что ему твоя советская власть?» — даже рассердился немного Калина Иванович. «Что ему может дать советская власть, когда у него все есть? Хлеб свой и мясо, и редно, и овчина. Самогонку тоже сам делает паразит. Веник ему, если нужен, так смотри, не хворощи, сколько растет. И какая хорошая не хвороща». Не хвороща. Украинский полунь. «Или беда своя», — сказал Шере. «Лобода не мешает? Что ж с того, что лобода? А этот хозяин все государство держит. А если б еще государство с ним обходилось как следует?» Лобода, лебеда. «Это тебе хозяин. Он не доспить, не доесть, а все на пользу. Потому что трудится. А кто трудится, тот и богатым будет. Вы ж только поглядеть, до чего тут хорошее хозяйство. Душа радуется». «Хозяйство это никудышнее, нищенское», — задумчиво произнес Шера. «Как вам не стыдно такое говорить?» — возмутился Калина Иванович. «Разве ж не видно? Разве вы не замечаете?» «Вижу», — сказал Шера, презрительно прищуриваясь на хлебные поля. «Вижу пшеница и жито. От самого Рюрика все одно и то же. Пшеница и жито. Сорт дикий, и урожай тоже дикий. 50 пудов с десятины. А на этой земле можно 200 пудов собирать. И лебеда. Больше лебеды, чем хлеба». Рюрик — основатель династии Рюриковичей. По летописной легенде, Рюрик был начальником варяжского военного отряда. Он был призван ильменскими славянами княжить в Новгороде вместе со своими братьями Синюсом и Труваром. «Вот лобода ему в зубы попала», — недовольно отвернулся Калина Иванович. Шера откинулся на спинку сиденья, поправил затекшие ноги и сказал, глядя на небо: «Есть минимум потребностей у всех народов. Самое меньшее, что человеку нужно, это хлеб. А у русских другой минимум — лебеда. Этот минимум определяет все. Если человек, допустим, и в крайнем случае может ограничиться лебедой, он уже не хозяин». «И откуда вы такое почерпнули?» — спросил Калина Иванович, хотя и не понял хорошо речи Шера. «Зачем далеко ходить? На поля посмотрите. Да и поговорка есть такая. Не беда, коли во ржи лебеда. То беды, коли не ржи, не лебеды. Ничего не видите, значит?» «Ничего не вижу», — улыбнулся Шера. «Ни пропашных, ни травы, ни добрых сортов. А в хатах тоже ничего нету этих ваших хозяев. Деревянный стол, две лавки, кожух в скрыне, пара сапог, богатство. И это все благодаря скупости да жадности. Сами ж говорите, не доспит, не доест. Разве он живет по-человечески, этот дикарь? А хаты? Это же не человеческое жилище. Стены из грязи, пол из глины, на крыше солома. Вигвам. Вигвам — жилище индейцев Северной Америки. По овалу, кругу, втыкаются в земли гибкие стволы деревьев, концы их сгибаются в свод, а остов вигвама покрывается ветками, корой, циновками. «Не красна изба углами, а красна пирогами, хе-хе-хе!» — хитро подмигнул Калина Иванович. «Картошка с луком, какие там пироги?» «Давайте завернем к этому», — прекратил спор Калина Иванович. По забитой травкой дорожке повернул Антон к примитивным воротам, сделанным из трех тонких стволов вербы, связанных лыком. Серый задрипанный пес, потягиваясь, вылез из подвоза и, хрипло с трудом пересиливая лень, протявкал. Из хаты вышел хозяин и, стряхивая что-то с нечесанной бороды, с удивлением и некоторым страхом воззрился на мой полувоенный костюм. «Здравствуй, хозяин!» — весело сказал Калина Иванович. «От церкви, значит, совернулись?» «Я до церкви редко бываю», — ответил хозяин таким же ленивым хриплым голосом, как и охранитель его имущества. «Жинка разве когда? А от Кедова будете?» «А мы по такому хорошему делу. Кажут люди, что у вас коня можно доброго купить, а?» Хозяин перевел глаза на наш выезд. Недостаточно гармонировавшая пара рыжего и вороной Мэри, видимо, его успокоила. «Как вам это сказать? Чтобы хорошие лошади были, так где ж там? А есть у меня лощинка, третий год, может, вам пригодится?» Он отправился в конюшню и из самого дальнего угла вывел трехлетку-кобылку, веселую и упитанную. «Не запрягал?» — спросил Шера. «Так чтобы запрягать, куды для какого дела, так нет. А проезжать проезжал. Можно проехаться. Добрый бежит, не могу ничего такого сказать». «Нет», — сказал Шера, — «молода для нас. Нам для работы нужно». «Молода, молода», — согласился хозяин. «Так у хороших людей подрасти может. Это такое дело. Я за ней 3 года ходил. Добро ходил, вы ж бачите». Кобылка действительно была холеная. Блестящая чистая шерсть, расчесанная грива. Во всех отношениях она была чистоплотнее своего воспитателя и хозяина. «А сколько, к примеру, эта кобылка, а?» — спросил Калина Иванович. «Вижу так, что хозяева покупают. Да если Магарыч хороший будет, так 60 червяков». Антон уставился на верхушку вербы и, наконец, сообразив, в чем дело, ахнул. «Сколько? 600 рублей?» 600 же, — сказал хозяин скромно. 600 рублей вот за это г? — не сдерживая гнева, закричал Антон. Хозяин направился с лощинкой к конюшне, но остановился по дороге и сказал Антону строго. «Сам ты г. Много ты понимаешь. Ты походи за конем, а потом будешь говорить». Калина Иванович примирительно сказал. «Нельзя так сказать, что г. Кобылка хорошая, но только нам не подходит». Шера молча улыбнулся. Мы уселись в фаэтон и поехали дальше. Серый отсалютовал нам прежним тявканьем, а хозяин, закрывая ворота, даже не посмотрел нам вдогонку. Мы побывали на десятке хуторов. Почти в каждом были лошади, но мы ничего не купили. Хозяева попадались разные, и ласковые, и угрюмые, подозрительно сдержанные и откровенно болтливые, хвастливые и скромные, как великомученики на иконах, рыжие, черные, серые и казацкого типа с длинными усами. Но все единодушно ломили с нас страшные цены, от которых вконец испортились нервы не только у Антона, но даже и у Калины Ивановича. Лошади у них были большие, молодые, только подготовленные к работе, и все такого же типа. Добротные лошади, упитанные, чистые, с некоторыми отдаленными признаками хороших кровей, но это не были те идеально драгоценные звери, о которых мечтали Антон и Карабанов. Домой возвращались уже под вечер. Шера уже не рассматривал поля, а о чем-то сосредоточенно думал.